спальне Виктора Викторовича. Раннее утро. Директор спал и видел прекрасный сон. Великолепный яблоневый сад был весь в цвету. Легкий ветерок гонял по аллее белые лепестки, а где-то вдалеке оркестр играл классический вальс. Виктор Викторович наслаждался спокойным отдыхом. Директорская должность вытянула из него все соки. Ему хотелось просто лежать и не двигаться. Он перевернулся на другой бок, пытаясь поудобнее устроиться, и в этот момент его скальп пронзила острая боль. Он вскрикнул и проснулся. Вроде бы ничего странного. Наверное, приснилось. Виктор Викторович приподнялся и вспушил подушку, но волосы вдруг сильно натянулись, словно кто-то пытался их вырвать. Его пробил холодный пот. Он очень любил свои волосы. Он осторожно ощупал свою голову от лба до затылка. Пальцы то и дело натыкались на какие-то эластичные комки, которые, тем не менее, намертво запутались в волосах. «Да что такое?» — взревел Виктор Викторович и сел на кровати. Подушка оттянула голову назад, едва не оторвав скальп. На колени шлепнулось что-то твердое и холодное. Он взял это и поднес к глазам. Маленький железный тюбик с надписью «Момент». И таких тюбиков было много. Кто-то пробрался к нему в спальню и завалил его кровать использованными тюбиками клея. Его волосы, его великолепные волосы! Да чтобы избавиться от клея, ему придется мыть голову ацетоном. Анна Викторовна была абсолютно права. Сегодня случилось страшное. Ничего ужаснее и придумать невозможно. С яростной руганью директор встал, придерживая подушку руками, и потопал в ванную, но дверь почему-то не открылась. Он дернул дверную ручку сильнее, и она отвалилась. Осталось лежать в его ладони, насмешливо поблескивая. Виктор Викторович присмотрелся и вспомнил каждое нецензурное слово, которое слышал за всю свою жизнь. Дверные швы были залиты клеем. При всем желании дверь просто невозможно открыть, она была запечатана намертво. «Да что здесь происходит?» — пробормотал Виктор Викторович. «И почему я уверен, что это как-то связано с первым курсом?» Словно ему в ответ из коридора донеслось громогласное «Ку-ка-ри-ку!»